Вот что бывает, если лопать без остановки. Похоже, они разрешат нам остаться на ночь, так что просто полежи, пока я не двигайся». Парень горько усмехнулся и положил ей под голову подушку. Живот у девушки заболел, разумеется, от переедания. Сейчас оба они прохлаждались на веранде в задней части дома, обмахиваясь веерами. «Блин, разве не ясно, что от такого количества кукурузы заболит живот?» «Заткнись уже». Даже её оскорблением явно не хватало остроты. Всё-таки она съела целых 3 початка кукурузы. Так что виноват был не слабый желудок. Но надо помнить, что это была свежесорванная и только что запечённая огромная кукуруза. Именно такая, самая вкусная. Впрочем, он тоже был в восторге от вкуса, так что вполне понимал девушку. И к этому времени она уже наелась помидоров. Конечно, даже её желудок, который, как думалось иногда парню, сделан из титана, не выдержал такого. «Чёрт побери, но почему печёная кукуруза такая вкусная?» Парень был удивлён её громкими жалобами, но не подавал вида, опасаясь последствий, и ответил сдержанно. «Ну, это свежая еда. Было бы нечестно, будь она невкусной». «Но я думаю, такое подходит нам куда больше дорогой еды, вроде тунца или крабов». «Действительно». Неловко улыбнувшись, парень согласился. Он не сомневался, что девушка быстро изменит своё мнение в тот же миг, как ей предложат крабов или тунца. Сам он сдержался и съел только 2 помидора и 2 початка кукурузы, так что его состояние не было настолько плачевным. Если судить по ней, то казалось, что женщины всегда голоднее мужчин. Жара, мучившая их весь день, спала. Еле слышно доносилось мелодичное позвякивание колокольчиков. Эта мелодия подчеркивалась привычным летним запахом дыма, отгоняющего комаров. Он посмотрел на сад. Тщательно ухоженный, он был засажен уже отцветшими гортензиями. Позади них виднелись клумбы с другими летними цветами. Великолепные высокие подсолнухи желтели под заходящим солнцем, словно заменяя собой то, что они символизировали. В глубине сада блестели стекла оранжереи, по-видимому, восстановленные директором. Стояла середина лета, и внутри ничего не росло, но из земли уже пробивались какие-то ростки. «Парень!» Девушка вдруг тихо окликнула его, но потом смутилась. Она позвала его потому, что они были одни и в нужном настроении. Но у них не было темы для разговора. Они были не в том состоянии, чтобы говорить о еде, поэтому какое-то время она просто открывала и закрывала рот, словно рыба. «Это клубника. Она не поднимется до начала следующего года. Но посадить её надо уже сейчас». Парень обернулся на голос, раздавшийся позади. Лежавшая девушка просто повернулась на бок. Директор не подал вида, заметив её недовольный взгляд. «Если честно, я люблю фрукты не меньше овощей. О, я уже жду следующего года». Ни парень, ни девушка не поняли, любит он выращивать овощи или есть их. Вероятно, ему нравилось и то, и то. «Директор, как ваш желудок?» «Пожалуйста, не спрашивай». Директор сел рядом с парнем, держась за мучительно рычащий живот. Так как он испек слишком много кукурузы, секретарь заставила его избавиться от остатков, то есть съесть её всю. Ясно, что после такого количества кукурузы туалет стал его лучшим другом. Однако больше всего поражала секретарь. Она спокойно съела 4 початка кукурузы, а потом ещё и жевала намазанный мисо огурец, называя его десертом. Учитывая состояние девушки, он не мог сказать, что у женщин животы куда крепче, чем у мужчин. Но люди, живущие среди этой огромной земли, наверное, устроены совсем иначе, чем горожане. В хорошем, разумеется, смысле. «Но вы управились с кукурузой?» «Простите, несколько початков ещё осталось». «Хм, ну хоть много уменьшилось до нескольких. Это всё же замечательно. Не скажу, что так вам и надо, но помогать всё равно не собираюсь». «Директор, подойдите сюда на секунду!» — раздался голос из кухни. Директор, мучительно кряхтя, встал и скрылся в дверях кухни. До парня и девушки доносились лишь обрывки разговора. «А нужно ещё что-то?» «Нет, мы почти всё уже сделали». «А? Тогда почему ты меня позвала?» Сомневаюсь, что вы поймете, директор. А? Неважно. Пока я здесь, вы будете со мной беседовать. Возражения не принимаются. Начнем с погоды. А? Парень почти видел перед собой озадаченное лицо директора. Лёжа, девушка мысленно показала секретарю большой палец. Так держать. Она не могла упустить эту отличную возможность, предоставленную секретарем. «Парень, а?» Рассеянно отозвался тот. «Побудь-ка моей подушкой». «А?» Проигнорировав жалобы, она, извиваясь, подползла к нему по деревянному полу веранды и пристроила голову у него на коленях. Еще она подложила свою подушку под бок, чтобы живот не заболел еще сильнее. «Разве роли обычно не противоположные?» «В этом случае все нормально. Мне ведь на самом деле нехорошо». «То есть ты называешь последствия обжорства нехорошими?» «Ясно. Ой-ой-ой!» Она наказала его за наглое замечание, ущипнув за ногу. «Почувствуй на собственной шкуре пословицу «язык мой, враг мой». «Боже, какая твердая подушка». «Прошу, не проси мужчину о невозможном». Но он все равно нежно повернул ее голову так, чтобы ей было удобно, ощущая приятную тяжесть на своих бедрах. Затем они надолго замолчали. Это был один из тех редких моментов, когда они могли наслаждаться спокойствием, не думая о повседневных заботах, о еде на сегодня и топливе на завтра. Звон колокольчика под легким ветерком, спокойствие и полный желудок – все это ему редко доводилось испытывать в прошлом. «На, вот оно, счастье». «Да, мне даже их немного жаль. Они ведь так заботятся о нас». «Если хочешь, мы можем остаться здесь на несколько дней. Мы не торопимся. А они сказали, что будут рады». «Ты опять об этом?» «Что бы ты сказала, если б я согласился?» «Я в любом случае была бы против. Мы ведь путешествуем. Я согласна остановиться, если надо пополнить запасы. Но только ради отдыха нет». «Тогда не спрашивай меня». «Даже не выслушать тебя было бы несправедливо». Можно было только гадать, какой в этом смысл, если результат в любом случае один и тот же. «Ну, я здесь, чтобы сопровождать тебя, куда бы ты ни пошла». «Ясно», — сказала девушка так, будто все поняла и закрыла глаза. На самом деле, пока девушке было плохо, парень помогал на поле и в доме, но совсем немного. Он не считал это достаточным, чтобы оплатить ночлег и еду. Он помогал по дому, но в поле в основном слушал рассказы директора о сельском хозяйстве, что трудом и вовсе не назвать. Про деньги он даже не думал. Здесь, где не было снабжения из города, деньги почти ничего не стоили. Но мог ли он дать им что-то, кроме денег? Когда он полез в карман за бумажником, на пол выпала маленькая книжечка в зеленой пластиковой обложке. Его ученический билет. Он открыл его на первой странице, там, где были его фотографии и имя. Настрочка с его именем была пуста. Эх, фото стерлось еще сильнее. Фотография, на которой он хмурился, из цветной стала почти черно-белой. Если так пойдет и дальше, до ее исчезновения не так уж и много времени. Лишь через несколько минут парень заметил, что девушка тихо сопит у него на коленях. Пока секретарь переодевала крепко спящую девушку в пижаму, парень с директором доставали из шкафа футоны. Внезапно парень вспомнил кое-что важное. «Директор, у вас есть какие-нибудь инструменты для ремонта мотоциклов?» «Мотоциклов? А, точно. Вы же прибыли сюда на мотоцикле. Он сломан?» «Да, уже 5 дней как». Директор удивленно моргнул. «Конечно. Скажите, что вам нужно. Надо просто заменить кое-что. Мне нужны запчасти, инструменты и немного свежего масла». «Да. Давай поищем в сарае. Может, там что-то найдется». С этими словами директор направился в сад, а парень последовал за ним. Наступила ночь. Солнце исчезло с неба, и весь мир, сжавшийся сейчас до размера маленького магазина посреди бескрайних полей, окутала тьма. Электричества, разумеется, сейчас не было, и в комнате светил лишь старинный фонарь. Его теплый оранжевый свет слепил глаза, привыкшие к темноте, и хорошо освещал комнату. Свечи, что горели в нем, наверное, были самодельными, Парню и девушке этот мягко мерцающий, но яркий свет казался чем-то уникальным, характерным только для этого места. Потому что это было такое место, где не беспокоили постоянный шум уличного движения и сумятицы городов, которые они привыкли. Вместо этого с непривычки ему мешал могучий смешанный хор летних насекомых. Для парня такой шум не был чем-то особенным, не зря он путешествовал уже 3 месяца. Однако некоторые ситуации даже парень переносил с трудом. Например, когда он находился под огромным психологическим давлением. Как сейчас, когда девушка спала на футоне рядом. Он не думал, что директор способен на что-то подобное. Наверное, решила подшутить секретарь. Футоны были уложены рядом друг с другом вплотную, без малейшего зазора. Отчего комната походила на сцену первой брачной ночи. Но секретарь просчиталась. Конечно, она ожидала, что он покраснеет, как помидор, и отодвинет свой футон. Жаль, она ошибалась. Парень был здоровым старшеклассником. О таком замечательном случае он и мечтать не смел. Главное, чтобы девушка не начала потом его презирать. Он присел рядом с их багажом и принялся готовиться к завтрашнему отъезду, напевая песню. Из-за палящего солнца они не могли взять запас овощей. Это даже не обсуждалось. Проблема с едой так и не была решена, но об этом не имело смысла беспокоиться сейчас. С этим они ничего не могли поделать, разве что плотно поесть перед отъездом. Разумеется, положение дел, если сравнивать с утренним, значительно улучшилось. Точнее, парень смог таки починить Хонду. В сарае они с директором нашли кое-какие запчасти. Нашлись даже свечи зажигания. Видимо, здесь когда-то хранилась такая же Honda Super Cup. С этими запчастями, конечно, можно было починить мотоцикл. А, да. Он неожиданно вспомнил о дневнике и достал его из багажа. Парень заполнял его вчера, так что сегодня была очередь девушки. Но неважно. Просыпаться она не собирается, так что я просто оставлю его у подушки. Что это за книга? Парень поднял голову, услышав внезапный вопрос. Сквозь неплотно прикрытую раздвижную дверь он увидел секретаря со свечой в руке. Она держала полотенце, видимо, приняв недавно ванну. В мятой пижаме и с мокрыми волосами выглядела она весьма эротично. Она, любопытствуя, зашла в комнату и присела рядом с парнем. Он смущенно ей улыбнулся. «Это дневник, или точнее путевые заметки. Это записи о вашем путешествии?» «Да». «А, этот дневник выглядит великолепно. Он сделан за границей?» Толстая обложка, обитая латунью. На книге даже был замочек. Если бы она не лежала на футоне в японском доме, то сошла бы за гримуар волшебника. Без понятия. На ней не было ни ценника, ни других символов. Он наклонил голову. Потом достал ключи от Хонды на одном кольце, с которыми висел ключ от книги, и открыл ее. На странице за вчерашний день можно было видеть его своеобразный почерк. «Вчерашняя дата. Это твоя запись?» «А да. Мы делаем записи поочередно. И сегодня как раз ее очередь», — сказал парень с легкой улыбкой, кивнув на крепко спящую девушку. «Ну, ничего не поделаешь. Я уверена, что она рассердится, если мы ее сейчас разбудим. Последний раз, когда я ее так вот разбудил, меня наказали броском кобры». «Следующим, я думаю, будет ролл-ап?» Секретарь рассмеялась, услышав его уверенный ответ. «Нелегко тебе приходится, да?» «Это то, что я выбрал по собственной воле. Так же, как и вы, секретарь». Она ушла от ответа, издав легкий смешок. «Ох-хо-хо, что за дерзкий ребенок. Вместо того, чтобы умничать, тебе лучше принять ванну и лечь спать». Секретарь изящно поднялась и вышла из комнаты. Глядя ей вслед, парень задумчиво потер подбородок. Не потому, что он был заворожен ее стройными ногами. Нет, он размышлял над чем-то в ее словах, что привлекло его внимание. Ванна. Сначала он посмотрел на спящую девушку. Ванна. Затем он посмотрел в сторону ванной. Ему не пришлось долго размышлять.